Глава вторая. В середине дня буря окончательно разразилась. Народ стал подниматься, но на улице было темно, уныло и стеной лил дождь. Но настроение у всех было более-менее. Сказывалась спокойная обстановка, почти как в коттедже Игоря в Севастополе, разве что просторнее, богаче. И не нужно думать о том, что в любой момент могут вломиться зомби. Так что поели в гостиной, потому что оружие мы к тому времени все разобрали и даже распечатали по баночке пивка. Я не пил, потому что еще собирался позаниматься с Наташей, а она по понятным причинам — возраст. Лучше вообще не пить, конечно, но если уж очень хочется, но наслаждаться алкоголем надо ответственно и никак не раньше, чем до 18 лет, разрешенных законом. Даже овод, который до этого ходил мрачнее тучи, уже не выглядел таким смурным. Думаю, сказалось то, что рассчитался за шмеля. Хотя, конечно, облегчение так себе, убийц ты убил, но друга все равно этим не вернешь. Свет был, потому что в гараже тарахтел генератор, подключенный к щитку, и даже вода свежая из скважины. В том числе и горячая, потому что бойлер тоже работал. Я разрешил не экономить топливо. Если придется, сольем его с ближайшей заправки. Технология уже вполне себе отработана, взломать колонку Пашка сумеет. Поели, болтали о ерунде, пили пиво. Отдыхали после напряженных дней, короче говоря. «Я в комнату пойду, наверное», — вдруг спросила Наташа. Может быть, ее Ирина так воспитала, что нельзя со взрослыми сидеть и их разговоры слушать. Она, похоже, хоть и любящей, но все-таки строгой матерью была. «Не-а», — я покачал головой, — «сейчас мы с тобой пойдем учиться». «Чему?» — спросила она. Я поймал заинтересованный взгляд Степаныча. Похоже, что он не до конца верил тому, что я буду учить девчонку стрелять. Но мои намерения были вполне себе серьезными. Но имелось, конечно, сомнение. «Все просто». Пока она без оружия, она не боец. Я стрелять в такую не стал бы, даже если бы встретил бы ее во время зачистки дома. И это обеспечивало определенную безопасность. Но тут были и проблемы. Потому что я — это я, а люди совсем другие. И что они могут сделать с маленькой девочкой, если она не сможет защитить себя? Большой вопрос. Отвечать на который мне не хочется даже самому себе. Слишком уж много гадких вещей в голову приходит. А живым мертвецам вообще наплевать на то, есть у нее оружие или нет. Она для них исключительно источник мяса. Так что лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь. «Пошли», — сказал я. «Там внизу увидишь. Господа, сдавайте пустые банки, они нам сейчас пригодятся». Я уже отнес оружие в подвал. Прежний хозяин дома, который, очевидно, был достаточно зажиточным, помимо маленького, где теперь был Зиндан, обустроил себе помещение в 15 метров в длину, оборудовав его под кинотеатр. Повесил проектор, разместил на стене экран. Как стрелковая галерея, конечно, так себе, но риск рикошета будет пониже. Да и стены обиты звукоизоляцией, так что все должно быть хорошо. Ну и как бы это странно не было бы, я надену на девочку бронежилет, пусть и без плит. Даже так он пистолетный патрон выдержит. Пусть и больно будет, синяк останется. Все отдали мне банки, и я сложил их в пластиковый пакет, который специально для этого взял. Плинкинг. Это, конечно, весело, но для учебной стрельбы подходит не очень. Да и небезопасно, в конце концов. Но других вариантов у нас не было, где я им ростовую мишень возьму. Я двинулся в сторону спуска в подвал, а девочка пошла за мной. На ощупь, спустившись по лестнице, я включил свет, и под потолком загорелись ртутные лампы, осветив подвал. Я перетащил один из стволов поближе ко входу, сложил на него оружие, рядом бронежилеты, а на второй, в дальнем конце коридора, разложу банки. Еще и белый экран, он, конечно, как пулеуловитель не сработает, но зато на контрасте будет видно хорошо. «Короче», — сказал я, — «ты же понимаешь, куда мы едем сейчас?» «Ну да, к мосту», — ответила она и зачем-то добавила. «Дядя Край, мне уже 10 лет, я все понимаю». «Ну да, переходный возраст на носу, уже начинает дерзить, правда». Педагог из меня такой себе. Я понятия не имею, когда какой период у них начинается. А себя в том возрасте не помню. «Так вот, может так получиться, что моста не будет», — сказал я. «И придется налаживать жизнь тут, учиться защищать себя. Или может выйти так, что защищать себя придется раньше, так что я буду учить тебя обращаться с оружием». Она посмотрела на меня без особого энтузиазма. «Ну да, это, наверное, мальчишка из штанов бы сейчас выпрыгивать стал бы, а девчонке это не очень интересно. Черт, ей бы сейчас книжки читать и с куклами играть. По той причине, что на свидание с мальчиками ходить еще рано. А я буду учить ее стрелять». «Все просто», — сказал я. «Я специально выбрал оружие, которое по тебе будет. Пошли к столу». Мы подошли. На нем уже были разложены сайга и Макаров, рядом магазины пустые. И пачки с патронами. «Буду тебе экспресс-курс бойца проводить», — сказал я, — «так что это твое оружие, оно полностью твое, и никто его у тебя уже не отберет, понимаешь?» «Может быть, можно без этого обойтись?» — спросила она. «Ты же, если что, меня защитишь?» «Наташ», — я выдохнул, — «понимаешь, может так случиться, что ты останешься одна». Ее лицо резко изменилось, на нем появился страх, и я поспешил добавить. «Нет, вряд ли, конечно, потому что мы все сделаем для того, чтобы тебя защитить, но меня могут ранить, и тогда защищать придется уже меня, понимаешь? Так что будем учиться. И учиться со всем прилежанием. Плохих бойцов у меня в команде быть не должно. А ты ведь не хочешь подвести остальных?» «Ладно», — проговорила она. «Начнем с длинного, с ним тебе будет проще. Все-таки держать двумя руками», — сказал я. «Что скажешь?» «Это Калашников, наверное», — спросила она. «И пистолет». «Правильно», — я улыбнулся. «Не совсем Калашников, это карабин Сайга-9. Стреляет он пистолетным патроном, но не волнуйся, убивает это оружие не так же, как и любое остальное, особенно зомби. Там главное — попади в голову. Бах, и любому зомби конец». «Поняла», — сказала она. «Вот», — сказал я и принялся показывать детали. «Оружие неплохое, прямо с завода такое. Это рукоять, за нее держаться нужно, обхватывать крепко. Это приклад, его при стрельбе упираешь в плечо. Вот тут защелка, надо сделать так, чтобы приклад ездил туда-сюда, настроить его самой. Ты это тоже сделаешь. Вот спусковой крючок, нажимаешь и выстрел». Я стал рассказывать ей об этом и понял, что сам увлекся. Блин, а ведь если бы у меня самого были бы дети, то я обязательно научил бы их пользоваться оружием. Ну а куда деваться? В нашем мире это реально необходимое умение. Смотри, затвор надо просто отвести назад. Я дернул его и отпустил так, что он сразу встал на место. Тянуть его вперед не надо. Пружина сделает все сама. На спуск нажимать надо мягко. Серединой подушечки пальца, иначе, как ни целься, все мимо пойдет. Понятно? Да. У предохранителя два положения. Верхнее — хрен выстрелишь. И нижнее — одиночное. «Оно как автомат не может, да?» — спросила девчонка. «Не может», — я покачал головой. «Но тебе это и не нужно. Ты отдачи очереди все равно не выдержишь. Может быть, когда лет на 6 постарше станешь. Но ничего, успеешь еще настреляться». Я улыбнулся. А ведь ее это тоже увлекло. Вопросы задает. Может быть, ей реально внимания не хватало? На спуск нажимаешь мягко, нежно и обязательно серединой подушечки пальца. Иначе в цель не попадешь. Я направил ствол в сторону экрана и в холостую нажал на спусковой крючок. Щелкнул боек. «Держи!» — я протянул ей оружие. «Попробуй. Вот тут защелка. Приклад подрегулировать не забудь». Она взялась, сперва неуверенно. Да и руки дрогнули, но ничего, удержала. Попробовала подрегулировать приклад. Примерилась. Неудобно, видимо, стало. Еще раз попробовала. «Давай теперь делай то же самое, что и я». Сперва поставила карабин на предохранитель, потом на одинарные. Чтобы передернуть затвор, ей пришлось приложить усилия, просто так не получилось. Отпустила. Потом просто нажала на спуск. «Эй!» — я невольно дернулся в сторону и воскликнул. «Так нельзя. Это называется контрольный спуск. Во время этого направлять ствол на людей не надо. И вообще, когда просто держишь карабин в руках, не надо класть палец на спуск». Я подошел, схватил за палец и переложил палец параллельно ствольной коробке. Целишься, кладешь палец на спуск, убираешь оружие, снимаешь. Так ты ни в кого никогда не попадешь, понимаешь? «Да», — кивнула она. «Сейчас», — сказал я, — «положи его пока на стол, я сейчас вернусь». Я двинулся в сторону стола и принялся расставлять на нем банки. Пострелять все равно придется даже не столько для тренировки, сколько чтобы мне посмотреть, как она держит отдачу. Достать бы что-нибудь 22-го. Впрочем, толку с этого 22-го. Это для вармитинга больше оружия. По крысам и птицам стрелять. А тут уже серьезный боевой патрон. Вернулся. Сказал, теперь смотри. Вскидываешь оружие, целишься в банку, палец на спуск, потом отпускаешь. И так дальше. Поняла? Она кивнула и принялась делать упражнение. Дергана, руки дрожат и все такое. «Нет, так дело вообще никуда не пойдет». «Делай медленно, четко», — сказал я. «Он тяжелый», — пожаловалась она. «Это мы тоже поправим». Я усмехнулся. «Я тебе покажу, какие упражнения делать на силу рук. И кормить будем хорошо, так что скоро он тебе тяжелым уже казаться не будет. Но пока так. Давай медленно». Так у нее получалось гораздо лучше, так что я дал ей познакомиться минут 5, после чего остановил. «Хватит. сказал я, — теперь магазины заряжать будем. Если учить ее правильно, то сперва надо объяснить, как собирать и разбирать свое оружие. Это немаловажно, чистить его нужно уметь, да и знать надо, где и что. Но пока рано, пожалуй. Стоит помнить, что это ребенок, и внимание у них держится определенное время. Потом она меня тупо слушать перестанет. Это ей потом Степаныч объяснит, а нам еще Макарова осваивать. Взяв один из желтых магазинов, я распотрошил пачку патронов и принялся запихивать их один за другим. 1, 2, 3, 4 и так до 10. Потом обстучал, но это скорее по привычке. «Поняла?» — спросил я. «Да», — кивнула Наташа. «Попробуй теперь», — сказал я. Она взяла за магазин, вытащила патрон и с трудом вставила его на место. Потом еще и еще. Ее пальцы побелели, и было видно, что дается ей это тяжело. Но тут уж с пружинами я ничего делать не буду. Лучше она потренируется нормально, чем неподачу словить в самый ответственный момент. Клины и неподачи, да и вообще устранение других неполадок, это приходит с опытом. Сейчас от нее такого вообще ждать смысла нет. Даже реально опытный боец потеряться может, а уж про девочку и нечего говорить. «Молодец», — сказал я, когда она стукнула по столу магазином, повторив мое движение. «Дальше». Она зачем-то подула на уставшие пальцы, а потом снова принялась набивать патроны. И так, пока не зарядила оставшиеся магазины. «Хорошо», — резюмировал я, — «а теперь попробуем пострелять». Я натянул на себя бронежилет, а потом помог облачиться ей. Естественно, он висел, но я сомневаюсь, что мы где-то сможем найти бронежилет под ее тело, разве что кустарное что-нибудь изобразить, перешить. Вопрос только в том, что плиты она все равно таскать не сможет, а без них... Ну, дробь мелкую выдержит, пистолетный патрон, и то очень больно будет. Но подвергать ее особой опасности я не собирался. Мне нужно было не бойца из нее сделать, а занять чем-то полезным. Ну и показать, что она не обуза, а вполне себе член группы. Смотри на меня. Я вставил магазин, сдвинул предохранитель в положение вниз и дернул затвор. Патрон с лязгом вошел в патронник, я вскинул оружие, пусть мне и было не очень удобно из-за того, что приклад слишком короткий, прицелился, нажал на спуск. Грохнул выстрел, и одна из банок слетела со стола и покатилась по полу. Пуля же проделала в экране дырку. Я выстрелил еще раз, и вторая улетела в сторону. Снова поставил карабин на предохранитель и передал оружие ей. Ей пришлось опять укоротить приклад, поставив его почти на минимум. Ну да, оно всегда так надел или снял бронежилет и регулируй. «Вот это целик, это мушка», — сказал я. «Тебе нужно совместить их на цели, чтобы мушка ровно входила в вырез на целике. Будет торчать, пуля уйдет выше, наоборот, ниже, поняла?» Она кивнула. «А теперь давай стреляй, по любой из банок». Снова грохнуло, и я заметил, что она дергается и моргает. Да уж, наушники тактические сейчас как нельзя кстати были бы. Но тут еще замкнутое пространство работает. Все-таки выстрелы тут гораздо громче звучат, чем на активной местности. Впрочем, чтобы не моргать, это надо очень много настрелять. Я вот, например, уже не моргаю, а она еще очень долго будет. «Глаза не закрывай», — сказал я, — «и не торопись». Спокойно взялась, прицелилась, нажала на спуск. «Давай». Она выстрелила еще раз и снова промахнулась, потом еще и еще. Причем дело было не в том, что она неправильно нажимает на спусковой крючок. Просто спуск сам по себе достаточно тугой, да и руки трясутся. Нет, без занятий по физической подготовке тут никак. А потом попала, банку вывернула, она слетела со стола и рухнула на пол. «Я попала!» — воскликнула Наташа. «Видишь, дядя Край?» «Молодец!» — сказал я. «На самом деле, с расстояния в 10 метров в такую маленькую мишень, как банка, попасть достаточно сложно. Особенно ей. Давай, продолжай. Достреляй магазин». Она пальнула еще раз, еще, а после очередного выстрела боек сухо щелкнул. «Молодец!» — сказал я. «Теперь учимся перезарядке. Тебе надо это научиться делать правильно, пусть и медленно». Положи ладонь на магазин, а большой палец на защелку и толкни вперед, одновременно нажимая. Она сделала это, и магазин со щелчком отсоединился. «Теперь положи его на стол. Возьми полный», — продолжал я командовать. Она выполнила указание. «Видишь паз?» Я взял один из магазинов и ткнул пальцем. «На автомате есть выступ. Надо вставить его в этот паз, а потом поднять вверх, пока не щелкнет». Она даже под автомат заглянула, а потом вставила правильно. Но ствол у нее в руках гулял туда-сюда. Одной рукой удержать его она не тянула. «Молодец!» — снова улыбнулся я. «Все правильно. Теперь затвор. Подныриваешь левой рукой под правую и дергаешь». Она выполнила это, и автомат со щелчком сожрал патрон. «Давай дальше. Итак, пока. Все, не отстреляем», — сказал я. Полсотни патронов для первой тренировки будет нормально. Можно не жалеть, парабеллума у нас полно. Успехи были не выдающимися, но ждать чего-то другого смысла не было. А так мне даже два раза приходилось бегать и банки на место ставить. Сбивало все. Когда выстрелы замолкли, она поморщилась и поковыряла пальцем в ухе. Ну да, заложила. Тут даже мне заложило, хотя я вроде бы привычен к этому всему. «А теперь давай», — сказал я, — «разрядить контрольный спуск, предохранитель». Она выполнила требуемое вполне себе четко, после чего положила карабин на стол. «Ты молодец», — сказал я. «У меня никогда не было такой хорошей ученицы». «Я же мазила», — мрачно проговорила она. «Может быть, ждала, что я наоборот ее ругать буду?» «Ты думаешь, кто-то из них лучше стрелял в первый раз, что ли?» — спросил я, ткнув пальцем в потолок и имея в виду наших товарищей. «Нет, конечно. Это нормально абсолютно. Так...» «Оружие твое, но карабин ты будешь брать только, когда мы отправляемся на выход. А вот это, — я взял со стола пистолет, — с сегодняшнего дня будешь таскать с собой все время. Нужно привыкнуть к нему, понимаешь?» «Понимаю», — серьезно кивнула она. «Как им пользоваться?» «Тут все проще», — сказал я. «Принцип стрельбы такой же. Направляешь в сторону мишени, совмещаешь мушку с целиком, нажимаешь на спуск, как я тебя учил. Палец на спусковом крючке держать тоже не стоит, пока он не смотрит в сторону врага. Держишь его параллельно стволу. По управлению все проще. Вот тут предохранитель. Когда он опущен, можешь стрелять. Перед первым выстрелом нужно дернуть затвор. Можно стрелять с самовзвода, но ты не сможешь. Пальцы слишком слабые. Вот так вот берешь его у самого ствола и дергаешь. Попробуй». Я протянул ей пистолет. Она схватилась, как я показал, дернула, и ничего у нее не получилось. Даже обрезанная пружина была слишком тугой. «Дергай с амплитудой, всем телом, не бойся». Она рванула еще раз, пистолет щелкнул. Сработало. «Молодец!» Я снова улыбнулся ей. «Понемногу натренируешься делать это чисто за счет кистей. Теперь переведи предохранитель наверх». Щелкнуло, и курок спустился сам собой. «В таком положении его можно носить», — принялся объяснять я. «Он не выстрелит, даже если гвозди им забивать будешь. По-хорошему, его нужно носить на боевом взводе и с патроном в патроннике, но тебе это лишнее. Объясню, когда научишься с ним управляться. Теперь бери магазин». Я протянул ей один из штатных магазинов на 12 патронов. «Вставь и подбей ладонью, чтобы до конца вошел». Вот так. Я просто хлопнул ладонью по сжатому кулаку. Она исполнила требуемое. А вот теперь самый главный тест. Узнать, сможет ли она справиться с тугой защелкой магазина. А теперь смотри внимательно. Я забрал пистолет, надавил большим пальцем на защелку и выдернул магазин. Вот сюда давишь, а потом тянешь. «Давай, попробуй». Она взялась за Макаров, надавила, попыталась, но сил не хватило. «Не получается», — растерянно проговорила она. «Пробуй еще», — сказал я. Она дернула еще и еще, снова надавила изо всех сил, так что палец даже побелел. Провозилась полминуты и только после этого смогла вытащить магазин. «Хорошо», — я улыбнулся. «Значит, толк будет, научишься. К тому же помни, у тебя один магазин вставлен, это 12 выстрелов. Инструкторы по самообороне учат, если тебе не хватит 12 патронов, чтобы отбиться, то не хватит и 100. В реальной жизни, особенно на войне, это работает не так, но все равно». «Я же криво стреляю», — сказала Наташа. «Тоже научишься. Теперь вставь магазин обратно, предохранитель вниз и дерни затвор». Это у нее получилось, и теперь она уже направляла оружие не в меня, а в сторону мишени. Запомнила. Вообще, с пытливыми детскими мозгами работать одно удовольствие до тех пор, пока они баловаться не начинают. Но Наташа тихая, серьезная. Сказывается Ирина воспитание. «Давай», — сказал я, — «по банкам». Снова загрохотали выстрелы один за другим, и так, пока девочка не отстреляла все магазины, после чего затвор встал на задержку. «Вот», — принялся объяснять я снова. «Это называется затворная задержка, чтобы быстрее перезаряжать пистолет. Теперь меняй магазин, но пустые привыкай в карманы складывать, чтобы не терять. Они тебе еще пригодятся». На этот раз она смогла разрядить пистолет уже быстрее, секунд за 20. После чего вставила новый и посмотрела на меня. Рычажок сдвигай вниз, чуть подальше предохранителя. Она с заметным усилием сделала это. Затвор дернулся вперед, патрон вошел на положенное место. «Тренируйся», — сказал я. «Давай». Она снова принялась стрелять, и так, пока не истратила все оставшиеся 3 магазина. Этого хватило ей для того, чтобы сбить все банки. Нормально, в таком возрасте совсем уж точного стрелка не получится. Но теперь я уверен, что она сможет отбиться, скажем, от похитителя или насильника, если не сглупит. Против зомби ее выпускать рано, конечно. Тем-то только в голову есть смысл стрелять. а меткость страдает. Но она молодец, старается. Тут скорее общая физическая слабость играет роль. Тяжело ей с боевым оружием. А теперь набивай магазины. Я пододвинул ей пачку патронов. Учись. Она принялась делать это с большим усердием. С пистолетом выходило попроще, все-таки пружина там слабее. Скоро закончила. Ну, вроде все. Я улыбнулся. Как тебе? Хорошо, дядь Край, ответила она и улыбнулась мне в ответ. Сперва страшновато было и не хотелось, а теперь интересно. «Ладно, я рад. Чем у вас в школе уроки заканчивались?» «Домашнее задание?» «Ага», — я кивнул. «Карабин пока у нас побудет, а вот с пистолетом ты теперь всегда ходи. Подрегулируй себе кобуру, она на бедро садится, и ходи, привыкай, это первое. Второе. Упражнение с пальцем, которому я тебя научил. Выбираешь у себя в комнате 5-6 объектов и по очереди целишься в каждый, сдвигая пистолет на спуск. Только на предохранителе держи его при этом. Выстрелишь, шуму будет, орать начнут все. И третье. Магазины. Иди сюда». Я помог снять ей бронежилет, а потом разоблачиться сам. И протянул ей пачку патронов Парабеллума и Макаровских. Их главное не перепутать, калибры разные. Вот тут на донышке написано 9 на 18 и 9 на 19. На 18 к пистолету, на 19 к карабину. Возьми один магазин к карабину и учись набивать. Зарядила, разрядила и так по кругу. Понятно, зачем это. Чтобы быстро заряжать? Не только, ответил я. У автоматных принцип такой же, и ты сможешь помочь остальным, если зарядишь их магазины. Вроде все. Все ясно? «Спасибо, дядя Край», — ответила она и вдруг погрустнела. «Что такое?» — удивился я. «Да думаю, если бы у мамы был бы пистолет, и она умела с ним обращаться, может быть, она тогда не заболела бы». Я почувствовал, что внутри все похолодело. Да уж, вопрос вроде бы и детский совершенно, но при этом взрослый. Что же будет, когда она поймет, что в смерти ее матери косвенно виноваты и все обитатели дома? Те, кто не пошел, не прикрыл. «Я думаю, что ты права». Решил я отвечать честно. «Твоя мама была очень храброй, но ей хотелось бы, чтобы и ты вела себя так и могла нам помочь». «Да», — кивнула девочка. «Она говорила, чтобы я слушалась тебя, дядя Край». «Вот и правильно. Ее тоже надо слушать». Я невольно поднял руку и похлопал ее по плечу. «Хорошо, а теперь иди, тренируйся. Но и отдыхать не забывай».